Глава 21. Это однозначно женская кровь, Виктор. Сколько лет? Трудно сказать. Голос Кая звучал с каким-то странным эхом. Почему? Потому что я сыщик, а не генетик. Виктор потер затылок, но головная боль от этого не прошла. Где ты сейчас? В больнице в Эстенде, в коридоре перед лабораторией одного моего приятеля. Вообще-то здесь нельзя пользоваться мобильными телефонами, а то у них свихнутся приборы. Да-да, знаю, давай быстрее. Окей. Мой друг — биохимик. Он в обеденный перерыв изучил кровь. Из твоей ванной в бунгало. Там все так перепачкано, что взять пробу было нетрудно. Ладно, ладно, и что он выяснил? Ну, как я уже сказал, это кровь женщины или девушки, которой больше 9, но меньше 50 лет. Скорее, даже сильно меньше 50. Жази было 12, когда она пропала. Я это помню. Но это не может быть кровью твоей дочери, Виктор. Почему ты так в этом уверен? Она слишком свежая. Ей 2, от силы 3 дня. А твоя дочь пропала уже 4 года тому назад. Не надо мне об этом напоминать, — прошипел сквозь зубы Виктор, приоткрыв кухонную дверь. Дверь в гостиную была закрыта, но Виктор не исключал возможности того, что Анна может подслушать. Поэтому заговорил еще тише. «Хорошо. Это не кровь Жозефины. Но скажи, что мне думать про Анну и ее историю? Она подробно описала мою дочь, мой загородный дом, а теперь еще и виллу в Шваненвердере. Все сходится, Кай. Она была там, у меня в доме. Она даже описала толпу репортеров перед виллой». «Хочешь это выяснить?» — спросил Кай. «Да». «Тогда скажи ее полное имя». Виктор хотел вздохнуть, но зашелся в приступе кашля. «Ее зовут...» Ему пришлось отодвинуть трубку, пока кашель не прошел. «Прости, я простудился. Итак, слушай. Ее зовут Анна Роткив. Она детская писательница, видимо, успешная, особенно в Японии. Ее отец американец, работал на радио вооруженных сил США, рано умер от тромбоза. Это была врачебная ошибка. В детстве она жила в Стеглице, а последние 4 года провела в парковой клинике в Далеме». Детектив медленно повторил последние слова, очевидно, записывая информацию. «Хорошо, я все проверю. Но сначала сделай еще кое-что». На том конце раздался вздох. «Что? У тебя еще есть ключи от Шваненвердера? Такая цифровая карточка?» «Да». «Есть». «Хорошо. Пойдешь в мой кабинет, откроешь сейф, код, дата рождения Жази в обратном порядке. Вынь все диски. Там целая стопка. Не перепутаешь». «Что за диски?» «Полиция тогда просила сохранить все записи наружных камер слежения в первый месяц после пропажи Жази». «Да, помню, они надеялись, что в толпе любопытных окажется похититель». «Точно. Просмотри записи первой недели». «Так их же 100 раз изучали. Без всякого результата». «Но тогда искали мужчину». «А кого же должен искать я?» «Анну. Изящную блондинку, которая стоит среди журналистов. У тебя сейчас есть ее данные, ты легко найдешь в интернете ее фотографию». Связь стала лучше. Видимо, Кай зашел из коридора в лабораторию. «Хорошо. Ради тебя я проверю информацию об Анне и посмотрю записи. Но не строй иллюзий. Ее истории, конечно, интересные, но у них слишком много разрывов. Не забывай, в твое бунгало влезли на прошлой неделе». «Ясно. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но объясни, что там случилось, если это никак не связано с Жази. Ты сам видел, что вся ванная в крови. Ты хочешь сказать, что в моем загородном доме зарезали не Жази, а другую девочку? Во-первых, это не обязательно кровь именно девочки. А во-вторых, нет». «Что значит нет?» «В твоей ванной никого не зарезали, Виктор. Это кровь не из раны». «Как же это можно запачкать все кровью и никого при этом не поранить?» — закричал Виктор. Он устал и одновременно был так взволнован, что уже не думал, подслушивает его Анна или нет. «Я тебе с самого начала пытаюсь сообщить. В крови обнаружены клетки слизистой оболочки». «Что это значит?» — спросил Виктор и сразу же сам все понял. «То есть у кого-то...» «Вот именно. Успокойся. Анализ однозначен. Это менструальная кровь.